Глава 9. За ночь русские оклемались от пребывания в карцере, осталась лишь легкая слабость, но и она к обеду прошла. Утром полицейские принесли в камеру циновки и обращались с заключенными подчеркнуто вежливо. Днем приезжал второй секретарь консульства Иван Павлович Бородин. В камеру Дэн вернулся нахмуренным. После того, как закрылась дверь, Василий устроился у стены и прикрыл глаза. Солдат спит, служба идет. Дэн присел на циновку напротив щели для вентиляции в один кирпич под потолком. Дипломат был осведомлен о миссии Дэна и имел поручение от начальства о содействии, но даже он не мог ускорить работу заржавевших шестеренок зулуленского правосудия. Информация посольского о противодействии освобождению на самом верху давала новую пищу для размышлений. Это далеко не уровень начальника участка полиции. Значит, подключены дополнительные рычаги и назревают события. Однако, стандартная операция превратилась в черти во что, мучительно размышлял Дэн. Впервые за время карьеры полевого агента он ощутил растерянность. Если пассивно дожидаться, пока официально отпустят, рискуешь провалом задания. Он долго молча смотрел на бетон стены, оценивая плюсы и минусы предложения дипломата. Кулаки нервно сжимались и разжимались. Задумчивый и беспокойный взгляд время от времени останавливался на переданном дипломатом тюбике с увеличивающим трение составом. Риск, риск, но и шанс неплохой. Наконец Дэн принял решение. Толкнув товарища в плечо, он зашептал, горячим дыханием щекоча ему ухо. Вверху, в вентиляционном отверстии, стремительно сгущались сумерки. Ночь в тропиках наступает быстро. Русские дождались, когда угомонятся в соседних камерах, а ночные пригороды охватит тишина, нарушаемая лишь стрекотом цикад да ревом изредка пролетающих мимо машин. Потом небеса разразились настоящим тропическим ливнем, а мириады водяных капель с энтузиазмом сумасшедшего барабанщика заколотили по крышам земле, скрывая окрестности под вуалью дождя. Это хорошо, смоет следы. Дэн напряженно смотрел на стену. Наконец мелькнул зайчик лазерной указки, он кивнул, пора. Василий лег на пол, скрючился в позе эмбриона и жалобно застонал. Дэн неистово задолбил в дверь. Через десяток секунд на миг приоткрылось смотровое окно, мелькнула черная курчавая физиономия. Скрипнула дверь, в проеме показался полицейский. В отсеке, где содержались заключенные, находился лишь один охранник, а за решетчатыми дверями второй, дежурный по участку. Еще двое полицейских в полной боевой экипировке стояли у двери здания полиции. «Русский, что хочешь?» — спросил на корявом английском. «Василию плохо, вызывай врача». Продолжал непрерывно стонать скорчившийся на полу русский. Полицейский шагнул в камеру, это было его ошибкой. В стремительном броске Дэн ребром ладони ударил его по основанию черепа. Тот безмолвно начал оседать на пол. Русский успел придержать тело, на лету поймал выпавшую из руки деревянную дубину. При весе в 90 килограммов силу удара у Дэна вытягивала на 60 килограммов. Как говорят англосаксы, ничего личного, только дело. Тебе не повезло оказаться на моем пути. Он плавно опустил тело, позади бесшумно поднялся с пола Василий. Дэн осторожно крутил головой, прислушиваясь. Тишина, только заунывно лает на улице собака, да едва доносятся сквозь толстые стены голоса заключенных. Кажется, все прошло относительно тихо. По крайней мере, не настолько громко, чтобы услышали соседи по тюрьме и дежурные по участку. Дэн, нагнувшись над полицейским, положил два пальца на шею. В сонной артерии ровными ударами бьется пульс. Облегченно вздохнул, живой. Лишние проблемы с мертвым полицейским не нужны. В шортах оказались ключи, а матовый черный пистолет появился из кобуры. «Вяжи его, времени у нас совсем мало», — прошептал Дэн, пряча пистолет в карман. Василий кивнул, оторвав рукава форменной рубахи, связал пленника и заткнул рот импровизированным кляпом. Дэн знал себя. Полицейский минут 30 гарантированно будет в отключке. Этого должно хватить. Стараясь производить как можно меньше шума, Русские прошли по полутемному коридору мимо закрытых дверей камер к выходу во внутренний двор. Дэн прислушался. Тишина. Лишь яростно долбят по земле струи ливня. Беглецы натерли ладони и ботинки принесенным дипломатом составом. Ну, когда же? И посольские не подвели. Свет вырубился. Все, быстрее. На все про все у них от силы полторы минуты, пока в участке заработает резервное питание. Ключ коротко проскрежетал в двери. Двор встретил беглецов тьмой и холодными струями ливня, словно кто-то там за облаками порвал емкость с водой, а заштопать дырку так и не удосужился. Дождь наотмашь ударил в разгоряченные лица, мгновенно насквозь промочил одежду. Пригороды исчезли, поглощенные неожиданным ливнем, ставшим сюрпризом для погодных инженеров, так до конца и не покоривших свирепую природу планеты. Сквозь дождь едва угадывался полицейский участок и высокая метров 5-6 стена, с одной стороны ограждавшая двор. Ветер выл, иногда заглушая барабанную дробь ливня. Вода хлестала из водосточных труб, бурный поток вымывал в земле, превратившиеся в бурую, переполненную влагой грязь, ямы и бугры. Дэн молча указал направление и, дождавшись кивка, изо всех сил помчался к тому месту у стены, где она примыкала к зданию. «Скорее! Включат свет! Скорее! Включат свет!» И установленные во внутреннем дворе камеры заработают. Больше всего он боялся поскользнуться и упасть на скользкой почве, но все обошлось. В тот момент, когда столкновение казалось неизбежным, он изо всех сил подпрыгнул и на миг повис, упираясь растопыренными руками и ногами в стены. Удержался. Состав не подвел. Прильнув телом к стене, стремительно, словно гигантский паук, Дэн полез по мокрому бетону вверх. Несколько мгновений, и он на гребне, укрепленный проводом стены. Осторожно, словно ядовитую змею, перелез проволоку. Из-за дождя она не была под током и спрыгнул вниз. Попал в лужу. Брызги во все стороны окатили его с ног до головы. Отойдя на несколько шагов, Дэн завертел головой, прислушиваясь к ночи. Вокруг никого. Пахло дождем, звуки барабанивших по земле капель заглушали биение сердца. Воля, господи, как хорошо! Невольная улыбка, открытая и радостная, расплылась по лицу. Через несколько секунд рядом тяжело плюхнулся в лужу Василий. «Все нормально?» «Да». Внезапно и резко, словно топор по натянутому якорному канату, в окнах полицейского участка загорелся свет. «Вовремя мы», — настигла мысль. «Побежали», — хлюпая насквозь промокшими сандалиями, по несущемуся по мостовой бешеному потоку, они пробежали метров 200. Совсем рядом ударила яркая стрела молнии, осветив убогие здания вдоль пустынной улицы. Сильнейший ветер с завыванием размахивал мокрыми ветвями, гнул деревья, словно тростинки к земле. Через несколько секунд гром сотряс ночной город. Пахло сырым сеном, мокрая одежда облепляла тело, мешая двигаться. Дэн оглянулся. Огни над полицейским участком отдалились. Ни криков, ни воя сирен. Побег еще не обнаружили. Сквозь завесу дождя едва виднелись габаритные огни и очертания минивэна. «Там!» — крикнул Дэн, перекрикивая однообразный шум ливня, и протянул руку. Когда они приблизились поближе и стал различим номер 555, он облегченно выдохнул. Дверь распахнулась. «Забирайтесь назад, товарищи офицеры», — произнес похожий на голос ангела грудной женский голос. Бывшие пленники залезли в уютное тепло кузова, с мокрой одеждой ручьями текла вода. Похожие на стальные спицы струи дождя звенели за стеклом. Нервное напряжение отпустило. Дэна затрясло от холода, кожа покрылась мурашками. Сидевшие спиной к водителю двое парней в одинаковых спортивных костюмах, делавших их почти близнецами, синхронно улыбнулись. Их одежда характерно оттопыривалась, выдавая поддетые бронежилеты. На водительском месте сидела девушка. Тяжелый узел пепельных волос, высоко подобранных на затылке, не отягощал сильной стройной шеи. Девушка повернулась, и тогда стало ясно, что и со всем остальным очень даже неплохо. На вид лет 25, хотя с определением возраста в 24 веке все очень непросто. Женщина, выглядящая на 30, может оказаться и 60-летней бабушкой. Слегка скуластое лицо, немного простоватое, но милое и правильных очертаний. Конечно, просто Мария гораздо красивее, но там табу. Где живу, там не пакостничаю. Едва Дэн с Василием поздоровались и устроились на сиденьях напротив близнецов, тихо зажужжал мотор, топтер стронулся с места, вода фонтаном брызнула из-под днища. Близнецы-охранники, представившиеся как Стас и Вадим, выдали пакеты с сухой одеждой. Дэн с наслаждением вытерся полотенцем и торопливо переоделся. А жизнь-то налаживается. Обычно женщины водят машины или совершенно безалаберно, либо чересчур осторожно. Эта так и не представившаяся девушка вела абсолютно по-мужски. Не отрываясь взглядом от мокрой дороги, вовремя нажимала на газ, вовремя тормозила. Словом, тонко, любовно чувствовала машину. Мимо проплывали смутные силуэты заштрихованных дождем зданий. Судя по всему, они ехали по окружной дороге мимо центра. Ночные улицы пусты, наконец они вырвались за город. «Куда едем?» — осведомился Дэн. «На конспиративную квартиру. Она в пригороде. Там переночуете и будем решать, что делать дальше». Ответ полностью удовлетворил Дэна, он замолчал и откинулся на сиденье. Последние несколько дней дались нелегко. И, судя по всему, следующие обещают быть не лучше. Поплыли дышащие богатством двух- и даже трехэтажные особняки. Проживали здесь далеко не рядовые обыватели. Примерно через 15 минут топтер остановился у высокого кованого забора. В глубине участка возвышался двухэтажный особнячок, а дальше по улице виднелись его близнецы. «Все, ребята», — повернулась безымянная девушка, — «вам сюда». На маникюренный пальчик ткнул в сторону здания. «Стас и Вадим останутся для охраны. Утром с вами свяжется Иван Павлович». «Спасибо», — с чувством произнес Дэн и впервые за последние дни рассмеялся. В ответ на недоумевающий взгляд добавил: «Я даже не знаю имя очаровательной девушки, которую нужно благодарить за то, что довезла». «Мария». «Везет мне на Марии», — опять хохотнул Дэн, вылезая наружу и оставляя обескураженную девушку одну. Под проливным дождем люди забежали в дом. Усталость и нервное перенапряжение были так велики, что анализировать создавшееся положение и планировать действия Дэн просто не мог. Махнув рукой на проблемы, русские легли в постели. Еще через 10 минут, когда они согрелись и расслабились, в гостиной на втором этаже раздался мирный храп. Охранники устроились дежурить до утра в креслах на первом этаже. Остатки ночи прошли без сновидений, и Дэн был очень этому рад. Ранним утром оглушительно зазвенел телефон. Дэн провел пальцем по сенсору. На маленьком экране появилось изображение представителя службы безопасности в консульстве Ивана Павловича Бородина. Отличный костюм из дорогого магазина абсолютно не гармонировал с холодными глазами кадрового убийцы. «Утро доброе, тебе привет от старика. Он считает, что нужно пойти на обострение. И игра идет к эндшпилю. Мне приказано выделить необходимые ресурсы. Сегодня я в качестве доброго волшебника. Проси, что нужно». Необходимые ресурсы Дэн определил еще в полицейском участке. Отделение подготовленных боевиков в бронескафандрах, взвод боевых роботов и средства передвижения на всех. Это было очень много. Даже для резидентуры службы безопасности, на грани возможного. Все-таки Зулуленд – формально независимое государство, и слишком вызывающе вести себя нельзя. Не слишком ли много? Не слишком. И еще дроны-невидимки. Бородин ожесточенно почесал затылок, разрешая сомнения, поинтересовался. «Ну хотя бы намекни, о чем идет речь. Стоит ли приз возможного дипломатического скандала? Их министр иностранных дел такой обидчивый. Катер «Притеч» на Плутоне». «Угу», — снова почесал затылок Бородин. «Придется ждать до обеда, раньше собрать не смогу. И то из боевиков половина местные жители. Увидев протестующий жест Дэна, он поспешил добавить. За их преданность и квалификацию ручаюсь. Ну что, согласен? За неимением гербовой пишем на простой. Согласен. Слушай, что там с полицейскими? Да пусть ищут хоть до Марковкина заговенья. Главное, на глаза им больше не попадайтесь. А Новороссия и Зулулянд вступили в войну с волфами, не до вас. Утром Дэн еще завтракал, когда появился Василий. Тихим голосом поздоровался. Красные, словно после пьянки, глаза, веки и нос вспухли, как при сильном насморке. В осунувшемся лице заторможенность. Дэн с удивлением понял, что его всегда жизнерадостный и громкоголосый подчиненный, повеса и бабский угодник, подавлен и на грани нервного срыва. Под изумленным взглядом начальника Василий плюхнулся на стул напротив. На обеденный стол упала распечатка. Растерянный болезненный взгляд поднялся на товарища. Дэн молча отодвинул тарелку в сторону. «Что-то случилось? Ну что?» «У меня был брат-близнец Алёша». Василий с трудом ронял тяжелые, как камни, слова. «Был. Как страшно говорить в отношении своего почти второго «я был». Дэн молча перегнулся через стол и положил руку товарищу на плечо. «Что случилось?» Василий молча протянул бумагу и опустил застывший взгляд в столешницу. «Настоящим извещаем, что в бою за родину смертью храбрых пал Свистенко Алексей Павлович, командир войсковой части адмирал. Ночью пришло от матери. Не представляю, как она переживет гибель Алеши». Дернулся, сглатывая тяжелый ком в горле, кадык Василия. Немигающий взгляд направлен куда-то в стену. Он служил вторым помощником капитана на корвете «Гремящий». Так радовался, когда получил эту должность. Корабль направили в разведывательный поиск на окраине безымянной системы в созвездии Волопаса. Они напоролись на три вражеских корвета. Уйти не удалось. Когда корабль потерял способность двигаться, и волфы направили абордажные партии, они взорвали реактор. «Ты не подумай, я не плачу, просто очень тяжело. Это как лишиться части кожи, части себя». Дэн поднялся, достал из кухонного шкафа два стакана, а из холодильника бутылку водки. Открыл, пахнуло спиртным. Набулькал половину Василию и себе грамм 50. Поднялся со стаканом в руке. «Вечная память погибшим героям». «А, что?» Василий перевел отсутствующий взгляд на Дэна. Несколько мгновений недоумевающе смотрел. На лице промелькнуло понимание, он торопливо вскочил. Обжигающая холодная струя пролилась по пищеводу. Дэн выдохнул в кулак и подвинул поближе к Василию тарелку с колбасной нарезкой. Но тот лишь взглянул на нее и сглотнул комок в горле. На голодный желудок он как-то сразу смешно опьянел. А ведь он даже жениться не успел, не оставил после себя никого. Василий поднял голову, глаза засверкали, кулак ударил по столу, тонко звякнули подпрыгнувший стакан, один повалился на бок. «А я тут в разведку играюсь, я мстить хочу волфам!» «Ты очумел? Он в разведку играет», — произнес Дэн с нажимом, жалостью глядя на товарища. «Тут твое место на Зулуленде, и не смей ныть, словно пацан малолетний. Давай я лучше расскажу тебе историю. Историю о настоящем человеке». «Давай!» — пьяно мотнул головой молодой офицер. «Слушай историю». Мне вдруг вспомнилось. Взгляд Дэна стал задумчивым, черты лица обострились. Давно это было. В последнюю войну между Россией и Евросоюзом, во главе с дойчами. Русского летчика сбили над зимним лесом, пулями перебили ноги. Он 2 недели выбирался к своим, отморозил ноги, в госпитале их ампутировали. «А почему доктора новые не вырастили?» Пьяно удивился Василий. С каждой секунды его все больше разбирал алкоголь. «Так не умели тогда регенерировать органы». «Какая дикость! Ты не перебивай, слушай. Летчик, фамилия у него была Мересьев. Поставил перед собой цель снова летать». «Без ног?» — Дэн кивнул. Василий пьяно улыбнулся и помотал указательным пальцем. «Это невозможно». «Да нет, оказалось, возможно». Он тренировался до кровавых мозолей и язв, и все-таки стал летчиком, и не просто летчиком, а истребителем. И что с ним стало потом? Что стало? Воевал, герой Советского Союза получил. А после войны жил, работал и воспитывал детей, а потом и внуков. Да, я так не смогу. Сможешь. Брат же твой смог? Василий на минуту закрыл глаза. Да, он смог, произнес заплетающимся языком. Его окончательно развезло. Дэн помог парню дойти до комнаты и уложил на кровать. До обеда, когда посольские соберут боевиков, успеет проспаться. Предгрозовое затишье новой галактической войны затягивалось, но инфосеть Зулуленда раскалилась от военных сводок, хотя боевые действия пока ограничивались локальными стычками дозоров на границах владений людей и волфов и осадой планет Нового Китая. На форумах обсуждали бои местного значения, поиски разведчиков. Дэн был опытным воином и понимал, чем больше пауза, чем длительнее напряженное затишье, тем крепче и сильнее грянет гроза. Битва у планет Нового Китая определит исход начального этапа войны. Темнело, когда Дэн последним зашел в кабину пассажирского топтера. Поздоровался с устроившимися на лавках вдоль стен четырьмя молодыми женщинами и шестерыми мужчинами в форме цвета хаки. Наемники понимали русский без помощи программ-переводчиков. Дорожная сумка опустилась на пол, Дэн уселся на сиденье рядом с Василием. Судя по виду, то страдал от похмелья, но выглядел гораздо лучше, чем утром, и главное, в глазах не безнадежность, а азартная ненависть. Водительское место пустовало, машина полетит на автопилоте. Из посольских лишь Иван Ломбардо, специалист по разведывательным дронам, возрастом немного за 30, черноволосый красавец и записной сердцеед. Дэн смотрел на плывущий навстречу Вэлд, дышащий пылью и нагретый за день землей, на окаймленные ядовитой яркой зеленью чахлые рощицы, на проплывающие в стороне горы, увенчанные снежной нашлепкой, и думал о секретарше шефа, просто Марии. Она любит его. А он? Может ли он позволить себе чувства? Он так и не смог решить это. Летели меньше часа. Первые звезды появились на темнеющем небе, когда аппарат приземлился в небольшой роще в паре десятков километров от лагеря японцев. Наемники засуетились, разгружая топтер и подготавливая полевой лагерь. Загорелся фонарь, осветивший место для будущей стоянки. Наступила тропическая ночь, полная угрозы и шелеста мириадов скрывающихся в траве насекомых. А на покрытую скудной растительностью землю лег неопределенной формы контейнер. Заворочился, стремительно спухая и принимая форму десятиместной палатки. Чудо инженерной мысли. Нанотехнологический контейнер. Миллионы микроскопического масштаба рабочих ячеек, способных выполнять лишь несколько простейших функций, могли складываться в сложные конструкции. По сигналам системы управления контейнер с наномассой перестраивался, менял цвет, размеры и предназначение. Пока наемники занимались обустройством лагеря, Иван Ломбардо вытащил из топтера чемоданчик. Поискал взглядом удобное место. Открыл его на подходящем камне. На свет показался настольный компьютер. Из кармашка внутри чемоданчика он вытащил внешне похожие на кузнечиков почти прозрачные дроны. Новейшая разработка Новороссийской Федерации. Положил их на землю. Пальцы посольского проворно забегали по клавишам компьютера. Через секунду дроны ожили и беззвучно поднялись в воздух. На миг застыли, рванули в сторону лагеря японцев, моментально исчезнув из виду. На расчерченном на три части экране появились передаваемые с камер дронов картинки бегущего навстречу ночного Вэльда. «На сколько времени мы сможем рассчитывать, пока их не обнаружат?» — поинтересовался Дэн. «Трудно сказать», — не отрывая взгляд от экрана, произнес Иван. «От получаса до суток?» — Дэн кивнул. «Времени должно хватить». Дроны поднялись к светящемуся искорками незнакомых созвездий ночному небу, Внизу стремительно мелькали яркие в инфракрасном свете силуэты ночных зверей. А вот похожее на газель грациозное животное оторвало голову от воды, ударило по песку отмели ногой. Не чувствует, что идут последние мгновения короткой жизни. Позади подкрадывается лев, один удар могучей лапы и все. Закончилась очередная трагедия, каких ежедневно происходит тысячи. Дрон проскочил светящуюся накопленным за день теплом гусеницу реки. На другом берегу продолжался надоевший бескрайний велд. На берегу очередной речки показались светящиеся желтым ровные кубики домов. Лагерь японцев отдыхал. Лишь несколько силуэтов на сторожевых вышках без крыши, открытых всем дождям, по углам ограды, выдавали, что спят не все. Дроны снизились, опустившись почти до травы. Дэн сглотнул тягучую слюну. Наступал самый ответственный момент. От ломбарда требуется предельная точность и аккуратность, чтобы ночь преждевременно не взорвалась воем сирен. С замиранием сердца Дэн следил за крошечными аппаратами, медленно и плавно летящими в метре от земли. Хитрость в том, чтобы преодолеть напичканную датчиками ограду не выше 5 сантиметров над верхом, иначе сработают лазерные датчики. Светящаяся красным ограда медленно и осторожно приближается. Пролетели. Тишина. Это удалось. Ломбардо самодовольной усмешкой уставился на Дэна, ожидая реакции. Тот развел руками. «Профессионала видно во всем. Буду просить руководство поощрить вас. А то...» — с довольным видом оскалился посольский. «Я человек скромный, но от награды и побольше не откажусь». Между тем два дрона подлетели к стоянке техники, бесшумно врезались в багажник, расплылись прозрачной и тончайшей десятой доли миллиметра нанотехнологической пленкой. Последний из аппаратов устроился на крыше стоящего в центре лагеря здания. Теперь все происходящее в зараженных машинах и в лагере добыча новоросов. Оставалось ждать утра. Дэн назначил дежурных у экрана и, наказав разбудить его, когда лагерь японцев проснется, ушел отдыхать. Утром следующего дня он проснулся не сразу. Сквозь сон почувствовал прикосновение руки и услышал голос со странным акцентом. «Просыпайтесь, товарищ Дэн». В еще сонной голове путались сегодняшние кошмары с обликом просто Марии и той девушки, с которой он переспал, эвакуируясь с Терра Хермоса. Когда он открыл глаза, над ним нависала чернокожая физиономия с расплывшимися в улыбке толстыми губами. Реакция офицера была стандартной. Рука молниеносно метнулась под подушку. Через миг выкатившиеся, испуганные глаза негра смотрел черный провал пистолетного ствола. Негр громко икнул, замер, выкатив синеватые белки глаз. Лишь ресницы дрожали. Только тогда Дэн окончательно проснулся. «Извини, товарищ», — хриплым голосом произнес он. Хлопнул боевика по плечу. Пистолет скрылся в кобуре. «Что случилось?» «Ну вы и быстры!» С уважением в голосе протянул негр и добавил. «Вы просили разбудить, когда японцы зашевелятся». Утренняя дымка поднималась над темной гладью реки. Солнце еще не встало. Лишь на востоке слабый отблеск дня осветил горизонт. Но уже достаточно рассвело, из предрассветной мглы проявились коробки полевых зданий на фоне светлеющего безоблачного неба. Несмотря на раннее время, в японском лагере суетились люди. Шум команд смешивался с плеском близкой реки и свистом ветра в траве. Часть японцев руководила демонтировавшими здания роботами. Похоже, мы вовремя прилетели. Поежившись от утренней прохлады, заметил Дэн, сидящему напротив компьютера Василия. «Собираются?» Тот зевнул, потом лишь молча кивнул. Дэн прождал, наверное, не меньше получаса, ни о чем специально не думая, а вдыхая пахнущий травами и пылью воздух. Когда появилась похожая на фарфоровую куколку с устремленным в землю взглядом нипонка в аккуратном полевом комбинезоне. В сопровождении высокого для своего народа хмурого человека со злым взглядом она села в зараженную машину. Тихо зажужжал мотор. Топтер стронулся с места и полетел в сторону хребта Крейзи Маунтин. Пассажиры молчали. «Это мы удачно!» — Дэн пошарил в кармане. «В пачке осталось всего 3 сигареты. Хватит? Нет? Не о том думаешь?» Он не успел докурить, когда сидевшая с мертвенно-бледным лицом игрушечная непонка обратилась к невозмутимому спутнику. «Сато-сан, я испытываю невыносимые душевные страдания. Я так больше не могу». Голова женщины склонилась перед мужчиной. «Ты еще дзигай сделай!» Примечание. Дзигай. Женское сеппуку. Путем перерезания горла. Конец примечания. Ожег женщину жестким взглядом мужчина. «Я предана нашему императору», — гордо вскинула голову непонка. «Мои предки с 15 века служат ему». Голос ее ослабел. «Но как только я вспомню, что произошло с несчастными, которые спустились в пещеру, на сердце у меня стоит пустота, и жизнь теряет смысл. Соберись, ты служишь божественному Тенно!» Женщина замолчала, с уголков узких глаз покатились слезы. Во взгляде появились отчаяние и боль. Она вскинула взгляд. С двумя головами, с крыльями, но без ног, превратившиеся в огромных червей с чудовищно распухшими телами, с двойным комплектом внутренних органов. Голос ее предательски дрогнул. Только человеческие головы не изменились. Они остались способны понимать, что с ними произошло, и мучиться от сводящей с ума боли. Женщина упрямо стиснула зубы. «Молчи! Ксо!» Примечание. «Ксо» — японское ругательство. Конец примечания. Мужчина просверлил спутницу разгневанным взглядом. «Ты же знаешь, что в пещере электронные системы роботов выходят из строя через 10 метров. Божественный Тенно приказал исследовать ее до конца. Значит, мы будем посылать туда негров». Женщина молча вздохнула и, вымучив безжизненную улыбку, опустила покрасневшие глаза. «Повинуюсь, Сато-сан». Мужчина несколько мгновений сидел, набычившись, и сверлил взглядом лицо девушки. Потом выдохнул, так ничего и не сказав, и отвернулся. Она стояла перед перекрытым радужной пленкой силового поля входом в пещеру. Лихорадочно горевшими глазами девушка смотрела на разворачивающуюся перед ней сцену, достойную газовых камер смерти варварского 20 века от Рождества Христова. Ей было смутно и грязно на душе, хотелось разрыдаться. Но нельзя. Несколько минут тому назад охранники стволами автоматов втолкнули в пещеру серого страха негра с курчавой шевелюрой и шрамом на лбу. Не удержав равновесия, он с испуганным криком упал на каменный пол, не вставая, затравленно оглянулся на охранников. Рядом упал брошенный ими фонарь, желтым светом освещая клочок пространства вокруг. В выпуклых глазах негра плескался дикий, невозможный ужас и обреченность. «Вперед!» — подбодрил один из охранников. «Ты должен пройти 200 метров и вернуться назад. За это ты получишь 300 золотых иен. Иначе...» Он красноречиво покачал зажатым в руках автоматом. Негр заскулил и, наконец, решился. Поднявшись с каменного пола, подобрал валяющийся фонарик и, постоянно оглядываясь на мучителей, словно в надежде, что те смилостивятся и выпустят его, осторожно побрел вперед. Желтое пятно света впереди человека передвигалось вместе с ним, пока не скрылось за поворотом. От использования для исследования роботов и электронных устройств отказались еще в первый день после находки. По необъяснимой причине, едва пересекая границу пещеры, они выходили из строя, и никто из ученых экспедиции не мог объяснить причину феномена. Люди были крепче. До поворота в глубине пещеры, где она уходила направо, с ними ничего не происходило, но вот дальше. Внезапно и резко из глубин пещеры ударил по нервам вой, не имевший ничего человеческого. Как будто живого существа неизвестные палачи заживо снимают шкуру. Женщина отшатнулась, словно от удара наотмашь по лицу. Охранники включили мощные фонари, лучи зашарили по пещере, выхватывая из тьмы то пол, то каменные стены. Спотыкаясь, словно слепой, толчками, как будто преодолевая сопротивление ветра, на свет проковыляло чудовище. Руки сохранились, но стали толще в два раза. Торчат сосисками из вполне человеческих плеч. Штаны исчезли. Сквозь прозрачную кожу ног видны кости, сокращающиеся мышцы и сухожилия. Во лбу единственный, налитый безумием, прозрачно-голубой пристальный глаз. Тело то изгибалось дугой, то непрерывно дрожало, словно в беспрерывной пляске святого Витта. Примечание. Пляска святого Витта. Синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, сходными с нормальными мимическими движениями и жестами, но различные с ними по амплитуде и интенсивности, то есть более вычурные и гротескные, часто напоминающие танец. Конец примечания. Но только одновременно всеми мышцами. Видимо, это приносило невыносимую боль биотрансформанту. Дикий, захлебывающийся вой, крик боли оглашал окрестности, мучительные звуки плыли в воздухе, причиняя жестокие страдания девушке. «Мы убийцы, мы просто убийцы, и нет нам прощения». Долг перед владыкой Тенно вступал в противоречие с совестью. Соленые слезы катились по щекам, смывая остатки косметики с глаз. Когда несчастный вышел из пещеры, охранники привычно подсекли ему ноги. Подхватив орущее, бешено бьющееся тело под мышки, потащили к домику. Там уже ожидали хирурги. Хлопнула звуконепроницаемая дверь, отсекая помещение от наружного мира. Дикий крик прекратился. Но не прекратились страдания девушки. Над хребтом стояла бурая туча. Под ней, широко раскрыв крылья, кружил, выискивая добычу, коршун. В видеокамере дрона пролетал покрытый полузасохшим кустарником Велт, затем топтер взял круто вверх. Стекавшая из ледников речка кидала на берега частые холодные волны. Начались горы. Внизу рассыпалось море сочных, вечно зеленых горных лесов. Налетевший ветер гнул ветки, гнал засохшую листву. Топтер пролетел по узкой горной долине, между крутыми склонами хребта, аккуратно снизился. Только теперь стал виден черный зев пещеры и несколько машин вокруг, прикрытых мимикрирующей защитной сеткой. Чуть дальше — полевой домик. Два робота-охранника, сопровождавшие стволами полет, повернули к машине полукруги ажурных антенн. Из домика выскочил охранник в рубашке камуфляжного цвета. «Здравствуйте, Сато-сан. Гость собирается отправиться в пещеру, ждем только вас». Дэн оглянулся. Половина преданных ему наемников столпилась вокруг экрана, выжидательно смотря. «Василий, доложишь в посольство. Место обнаружили, вылетаем на акцию». Он оглядел мужчин и женщин вокруг. «По машинам, черти! Или вы хотите жить вечно?» Через 15 минут три боевые машины десанта. Они прибыли ночью, загруженные боевиками в бронескафандрах и взводом боевых роботов, стартовали из небольшой рощи. Прижимаясь к опаленному солнцем Велду, они направились в сторону блестящих вечными снегами на вершинах гор.